Михась, мы с тобой идем к базе. Бери балахоны и пару гранатометов на шею. Я оставшиеся два возьму ящик с газом. Пошли, пошли, бегом. Оставив водилу присматривать за пленным, мы с приятелем, нагруженные, словно пара вьючных мулов, ринулись к опушке леса, где я загодя наметил место для обстрела. Сложностей было две. Подобраться к аутпосту на гарантированно убойное расстояние было невозможно. И из такого гранатомета, как этот, ни я, ни Мишка никогда не стреляли. Но ничего лучше на данный момент не придумывалось. Все, что мы делали с первого и по сей день нашей Одиссеи, на две трети была авантюра, и на одну треть — везение. Мгновение не проходило, чтобы в голову не лезли мысли о том, что может пойти не так. Гранаты могут оказаться фуфлом, одна из них даст течь, и мы с Михасем просто врежем дуба. Да много еще чего может быть. Но если рассуждать, то вполне спокойно можно было остаться там, на поле, рядом с Ильинским, и ждать, пока не придут те, кто уже рискнул, и им выпал фарт, целая страна, почти на блюдечке. Нет больше у нас права на сомнения и варианты. Все сроки для гаданий типа «а что если?» уже вышли, и нужно действовать. Чем наглее, тем удачливее все сложится. А если нет? Смерть храбреца бывает один раз, смертей труса, что воды в море. Все это я крутил в голове, пока мы, свалив барахло на траву, лихорадочно, но внимательно надевали балахоны на себя. Ремни и застежки были из кевлара и пластика, а сама ткань очень прочной. В таком костюме можно было воевать и не особо бояться мелких осколков на излете и даже открытого огня. Зрение сузилось до двух каплевидных окуляров противогаза. Стало трудно дышать, и все звуки вокруг приглушились, но через специальные мембраны можно было сносно друг друга слышать. Ну, говорю же, удобная штука, хотя все в мире относительно. Решено было, что стрелять буду я один, а приятель станет заряжать гранатометы, так будет даже быстрее. Вчера выяснилось, что из всей артели с подствольником принципиально знаком только я. Остальные слышать слышали, но опыта обращения даже с советским аналогом ни у кого не оказалось. Но это было самое простое. Я откинул стойку прицела вверх и, вскинув, сверился со шкалой расстояний. Максимум 400 метров, а лагерь где-то в 300. Сдвинул собачку предохранителя слева над цевьем и с силой отвел гофрированную его часть вперед. Потом протянул руку в сторону, и Мишка вложил в нее гранату. Зарядив оружие, обернулся к одетому в точно такой же комбез приятелю. Тот кивнул в знак того, что последовательность запомнил. И так мы снарядили один за другим все оставшиеся стволы. Внимательно приглядевшись к деревьям, я понял, что ветер сейчас слабый, и газ будет сносить влево. Осторожно, стараясь держать оружие ровнее, я вывел прицел на 300 метров и нажал на спуск. Боп! В плечо отдало непривычно сильно. Видимо, в газовых гранатах был сильный вышибной заряд. Не останавливаясь и несмотря на результат, я взял следующий ствол, бросив пустой на траву под ноги. Боп! На этот раз я все же глянул на лагерь и увидел, как мечутся в периметре слабо различимые фигурки людей. Не останавливаясь больше, я снова взял заряженный гранатомет и больше уже не смотрел, сверяя только прицел, чтобы гранаты ложились веером, накрывая как можно большую площадь. Так продолжалось, пока Мишка не дернул меня за плечо, показывая на пустой ящик. Руки опустились сами, ствол с глухим теньканьем брякнулся под ноги рядом с остальными. Не снимая костюмов, мы стояли, разглядывая сквозь густую листву результат работы. Издали картина получалась даже скучной. Внешне ничего не изменилось. Ни тебе пожаров, ни дыма. Газ оказался совершенно бесцветным. Неправильным казалось только то, что ворота аутпоста наполовину были отворены, и с той стороны в них врезался еще один джип. Видимо, кто-то пытался выбраться из западни, но не успел. Простояв так в общей сложности еще с полчаса, мы, не снимая костюмов, двинулись в обратный путь. Было странно идти по лесу, словно бы отгородившись от него чем-то вроде скафандра. Время шло к полудню, и становилось довольно жарко. Пот стал заливать глаза, и дыхание сбилось. Когда мы вышли на дорогу, где остался Варенуха с пленным, противогазы уже удалось снять. Так вот, в робах, нагруженные оружием, мы вышли к траншее. Вокруг стояла тишина, прерываемая невнятными глухими стонами. Войдя в машину, я увидел, что пленник сидит с неестественно вывернутой шеей, а Варенуха сидит на краю ямы и держит в руках один из трофейных пистолетов, вставив его ствол себе в рот. Картина была мне в общих чертах понятна. Дождавшись, пока мы ушли, водила не выдержал и свернул поляку шею. Но вот зачем он решил застрелиться, еще предстояло выяснить. Не снимая костюма, я осторожно, шаг за шагом, приблизился к рыдающему пожилому мужику и сел рядом на край траншеи. «Сбежать решил, Виталий Семенович?» — говорил я будничным тоном, чтобы немного успокоить водилу и чуток привести его в чувство. «Значит, бросишь нас с Мишелем на растерзание, так сказать?» «Они этот...» Ствол пистолета мешал Варенухе говорить, и он вынул его изо рта, положив на колени, но все еще крепко сжимая в кулаке. «Зачем ты его раньше времени грохнул? Может, пригодился бы еще. Как мы теперь узнаем, откуда они города обстреливают?» Судорожно переведя дух и вытерев сопли и слезы, кулаком, зажатым в нем пистолетом, водила посмотрел на меня красными от недосыпа и рыданий мутными глазами. Непривычно видеть, когда вот такой крепкий на вид хитрован и явно не дурак выпить, становится таким уязвимым. Но сейчас нужен каждый боец, и нет среди них годных и не очень, поэтому я просто сидел и ждал, готовый уговаривать и умолять его встать и продолжать идти вперед, если это поможет. «Вы ушли?» — начал свой рассказ Варенуха. «А этот стал пропаганду разводить. Мол, войска наши уже почти разбиты везде. А народ, кого не потравили газом и не раскатали бомбами, по дорогам скитается». «Но это война, брат. Сначала они нас, потом мы их. Так всегда бывает». «Нет». Водила воздел руку с пистолетом к своему лицу и покрутил стволом. «Он еще сказал, что они еду и одежды на колонны беженские сбрасывают. Нарочно, вирусами всякими зараженные, все сбрасывают на людей. Антон, да это же просто беженцы. Люди станут болеть, и никого не останется. Совсем никого не будет. А если мои ту еду подберут? Если они уже мертвые все?» Понимая, что истерика сейчас новой волной

узким стальным браслетом. Наемник потратил остатки своей жизни на то, чтобы взять кейс, даже под угрозой расстаться с жизнью из-за этого. В два приема, вскрыв чемодан, принесенным из инструментального шкафа Фомичем, и посмотрев на содержимое, я только сплюнул. Иностранец спасал деньги. Ровными пачками в чемодане были уложены новенькие, незнакомые мне бумажки с надписью на английском языке. Банкноты были достоинством по 150 тугриков. Более всего они напоминали европейские деньги с созвучным названием. А тут, на правом поле, был оттиснут голубого цвета американский континент, а в качестве символов было всякое зверье и бабочки. На 50-аммеровой банкноте, к примеру, изображена лань, а в левом нижнем углу аббревиатура 50А. Значит, доллар умер. Здравствуй, новая деньга. Ну вот, и реформу под шумок провели, и нет ничего нового под солнцем. А наши российские любители тырить импортные дензнаки опять в пролете. Ну что за жизнь пошла? Никому верить нельзя, а ведь какая гордая была надпись на зелени. Мы верим в Бога. По-видимому, это были, несомненно, американские деньги, но точно не доллары, и про религию ни гу-гу. Сыпав все деньги в заплечный мешок, я еще раз посмотрел на труп наемника. Не повезло тебе, приятель. Зарплату уже не потратишь. Убойная штука, этот потомок всяких ВИКСов. Нужно отдать иностранцам должное, а трава у них получается знатная. С трупами придется что-то придумать. Хотя и не знаю, сколько времени у нас есть, чтобы и как следует тут пошуровать. На предмет приодеться и добыть нормального оружия. Сойдя с крыльца и больше не оглядываясь, быстро иду к ангарам. А вот и закрома. Что-то тут не так. Как только отчетливо в деталях стали видны двухстворчатые двери, стало появляться нехорошее чувство, будто военное счастье начинает поворачиваться к нашему летучему отряду уже боком. На дверях был врезной кодовый замок с рядом кнопок и прорезью для пластиковой карточки. Бля! Мишка смачно сплюнул в сторону и выругался многоэтажно, дергая за длинную ручку двери. Закрыто! А как мы тут карточку найдем? Хрен знает, у кого она есть. В чем-то приятель был прав. Но, видимо, постоянный стресс так на мне сказался, что решение проблемы пришло практически мгновенно. Махнув рукой в сторону навеса, где стоял внушительный армейский грузовик в камуфляжных пятнах, похожий на грязного бегемота, я знаками позвал туда спешащего к нам варенуху. Поняв, что мне нужно, водила тоже заспешил к грузовику и, не задавая лишних вопросов, влез в кабину. Чихнув стартером, иностранная полуторка завелась и дважды мигнула нам фарами. Подойдя к машине, я указал приятелю на инструментальный шкаф, притаившийся дальше, заслоняемый бортом грузовика. «Михась, быстро найди там верхонки, бухту с буксировочным тросом и кидай все это в кузов. Не хотят открывать по-хорошему, значит, церемонии разводить не будем». «Да», вспомнив, что они с варенухой народ курящий, киваю на командирский домик. «Там у окна целая коробка с куревом. Натырили, видать, из сельских ларьков. Бери свои отравы, а то уши опухнут». «Опа!» Веселость снова на миг вернулась к приятелю, глаза заблестели. «Значит, живем, Семёныч, Пошли куревом разъявемся. Тут иностранцы угощают. Почти галопом оба моих спутника кинулись в указанном направлении. И скоро выскочили, неся в руках по картонной коробке. На лицах светилась неподдельная радость. Я лишь усмехнулся про себя, осматривая фронт работ. Человек так устроен, что даже в минуты самого паршивого бытия любая приятная мелочь может вернуть его к жизни. Сам в недавнем прошлом заядлый курильщик прекрасно их понимаю. Пусть хоть что-то будет, как прежде. Пусть это пока только курево. Подогнав машину и развернув ее кормой к воротам склада, мы принялись за взлом. Трос был очень удобный, с двумя регулируемыми карабинами и защелкой. Зацепив один его конец за непонятное ушко, чуть ниже левой створки складской двери, а другой к крюку под задним бампером грузовика, мы в раскачку взломали сначала первый, а затем и следующий ангары с трофеями. Было это не столько трудно, сколько затратно по времени. Раскачивать нужно было аккуратно, чтобы сильной встряской не своротить чего-нибудь сильно взрывчатое внутри помещения. Оставив Варенуху с Мишкой отцеплять буксир и возиться с полуторкой, я, не мешкая, приступил к осмотру хранилищ. Войдя в помещение первого скрытого склада, сразу отметил, что тут собрано обмундирование, которое сердобольный импортный коптер рассортировал очень скрупулезно. Отдельно сезонное и демисезонное обмундирование. Отдельно обувь, головные уборы и даже нижнее белье. На всем были нашиты аккуратные мультиязычные бирки со штрих-кодом. От одежды исходил тонкий аромат какой-то отдушки. Мельком осмотревшись и наметив ряд вещей, которые нужны будут прямо сейчас, быстро направился в соседний склад, где, по здравому разумению, должно было находиться самое необходимое сейчас — наше оружие. Тут тоже везде царили контроль и учет. Слева тянулись стеллажи с боеприпасами, справа также высились стойки с отдельными видами стволов и складированные в штабеля ящики с оружием. На всем также виднелись наклейки на английском, немецком и французском языках. Когда шли сюда, в воображении рисовались горы ржавого и битого оружия, несущего на себе следы жестоких побоищ, одежда с пулевыми отверстиями и пятнами крови, снятая с трупов. Но подспудно росло и крепкое ощущение, что будет все именно так, как я вижу наяву, холодно, бездушно и прагматично. Неожиданно я понял, что вот уже пару минут просто стою и пялюсь в пространство перед собой, а мои партизаны стоят рядом и уже давно комментируют увиденное. «Эва, сколь всего нахапали-то?» Варенуха уже где-то добыл себе кусок ветоши и деловито счищал с больших, похожих на штыки совковых лопат, рук откуда-то возникшую грязь. Что же, все у наших отняли? Не обязательно отняли. Мишка уже не выглядел подавленным. В голосе приятеля слышались нотки раздражения. Смотри, ведь даже еще советское есть. Вот штампы, еще за 89-й год. Да, может, генерал какой пиндосом подарил, а солдатиков под ракеты подставил, чтобы не занашивали казенное. Нет, Антоха, хоть убей, не пойму, как это все случилось так быстро? Есть же и у нас техника новая, спутники, корабли, оружие ядерное,

заставлять себя действовать правильно, прикладывая огромные усилия для того, чтобы держать себя в руках и не завыть от безнадёги и тоски. Когда я был на Кавказе, всегда оставался уголок дома в душе. Непременным было чувство уверенности в том, что когда-нибудь срок службы подойдет к концу, и я окажусь там, где войны уже нет. На похожие фигуральные выражения «каждый солдат приносит войну с собой» обрело реальный, кошмарно абсурдный смысл. Война, жившая внутри, проросла, дала всходы, и ее споры рассеялись по квартире, району, городу и захватили всю страну. Так случилось по жизни, что выбирать профессию особо не пришлось. Школа, два курса института, а потом только армия и война. Ничего другого я не умею. И, как правильно заметила бывшая супруга, Горбатова только могила исправить. Сначала был вынужден учиться, потом просто понравилось. Но всегда и во всем с раннего детства выработалась привычка до тонкости знать любимое дело и всегда выходить победителем. Всегда. Так было оба раза во время обеих кавказских войн. Предательство бизнесменов, рулящих армейским начальством, не мешало мне и сослуживцам по отдельному разведбатальону Энской мотострелковой бригады до упора разбираться с врагом. Шли в поиск, часто без формального приказа и честно воевали, заслужив ненависть и даже некоторое уважение тамошних духов. Все приходило к логическому завершению. Всегда явно ощущалась черта, дойдя до которой становилось понятно — мы победили. Сейчас все было иначе. Враг оказался везде. И те, кто заступил на службу после нас, либо оказались мертвы, либо метались в кольце окружения. Слышал, что по ящику народу пели про то, какие у нас мощные ракеты, да как нас боятся американцы и их союзники. В это охотно верю. Страх подхлестнул врага вынашивать планы нападения и готовить вторжение. Именно страх и черная зависть явились причиной того, что, может быть, 2/3 российских и не только городов и деревень уже не существует. Думая обо всем этом и оглядываясь назад, не представляю, как я буду воевать практически в одиночку с целым миром, решившим подзатариться за счет моей страны. Апатия, паника, страх и ненависть, словно в кривом зеркале, пытались оттолкнуть, уничтожить те принципы, которые мне внушались с детства, с самой первой стычки с американцами, и до сегодняшнего мгновения я ощущаю себя, словно в дурном сне, который никак не хочет кончаться. Водоворот кошмаров кружит и сводит с ума, заставляя всплывать единственную мысль — надежды нет. Как это ни странно прозвучит, огромный мельничный жернов усталости повис на моей шее с того самого момента, когда залп автоматической пушки вражеской БМП заставил вытолкнуть приятеля из машины и вновь взяться за привычное ремесло. Пленка отчуждения не давала мне почувствовать бой, ощутить его бешеный пульс, принять его радость и упоение. На губах был только горький вкус пепла усталости. Как я умудрился выжить и сохранить веру в себя, этих людей, видимо, снова повезло. На этот раз воевать мне совсем не хотелось. Мирная жизнь, рубкие планы, на обустройство домика где-нибудь в таежной глуши, и другие — долгие часы молчания наедине с природой. Вот чего желала душа. И уже через силу приходится носиться по буеракам и вновь убивать. Но на этот раз сознание отказывалось видеть ту самую черту, за которой всегда была победа. Пока что есть только клубящийся багровый туман неизвестности, а на долгом пути вперед каждый шаг с почти стопроцентной долей вероятности может стать последним. Но как и много раз до этого, вокруг меня снова оказались те, кто не хотел умирать. Пусть эти люди не были ни родственниками, ни друзьями, пусть оба они только полуобученный балласт, но в каждом из них теплился крохотный огонек надежды, который питали слаботлеющие угли костра моей души. Но им это неизвестно. Михась и Варенуха пролили первую кровь. Скоро, если все сложится удачно, я смогу их многому научить. Но, может быть, найдутся и другие, кто так же, как и мы, не желает покорно принимать уготовленную им захватчиками участь, вдохнув смертельный газ или сгореть заживо. Стряхнув с себя оцепенение, которое длилось 28 секунд, я совершенно обычным голосом сказал, обернувшись к артельщикам: «Мужики, у нас же был уговор про дискуссионные клубы. Или вы хотите, чтобы пока мы тут занимаемся бесполезной болтовней и гадаем, что да как, пришли те, кто перед расстрелом, может быть, все это нам разъяснит? А лично я не хочу это выяснять наверняка. А вы?» Варенуха сделал вид, что ищет какую-то вещь в кипе обмундирования. Михась один встретился со мной виноватым взглядом и только отрицательно мотнул головой. Я продолжил, не меняя тона: «Тогда нам нужно разделиться, чтобы быстро собрать самое необходимое и погрузить на эту полуторку. Взять пока будет негде, поэтому постараемся охватить все наши потребности. Так что нам нужно разделиться. Семенович, ты подгони к ангару грузовик, так, чтобы он встал под загрузку сначала сюда. Сам же, пока мы вещички да остальное сортируем, прибери покойников, так, чтобы мы их могли запереть в соседнем ангаре, где оружие. Собери только тех, что на виду, и иди нам помогать. И посмотри, шансовый инструмент, желательно лом, пару лопат и топор». «А это...» — Варенуха замялся. «Размер-то мой ты знаешь?» «Чудак человек!» — ожил Мишка и хлопнул смутившегося водилу по плечу. «Склад-то армейский, тут тебе не магазин элитной одежи. Возьмем самый большой, явно по тебе будет тара». «Михась!» — я одернул приятеля, хотя и не слишком строго. «Атмосферу нужно было разрядить. Ты иди, пока пошукай комбезы. Вон стопка подходящая, прямо на тебя смотрит». «Семеныч», — повернулся я к чуть зардевшемуся Варенухе, «особые пожелания я постараюсь учесть, но, в принципе, Мишка прав. Ты у нас самый рослый и широкий». «Ну», — Варенуха чуть оттаял, «у меня подъем ноги высокий. Мне бы обувку попросторнее, а так вроде верно все. Влады, иди пока покойников сортировать, а мы все подыщем». Варенуха благодарно кивнул и быстро исчез из поля зрения, а я принялся помогать Мишке с отбором обмундировки. С виду все было просто. Отбирать нужно демисезонные и зимние вещи из пессимистичного расчета, что больше такого случая и богатого выбора нам в ближайшей перспективе не видать.

за основу которого взяли старую заброшенную медвежью берлогу. Небольшую нору удалось расширить и сделать еще пару помещений меньшего размера, прокопать еще один запасный выход. Получилось вполне приемлемое жилье, которое можно будет использовать даже зимой. Топтыгин устроил логово в естественной пустоте, образовавшейся в результате разрастания семейства раскидистых древних кедров. Корнями разрыхлила землю, раздвинув почву, и образовалась довольно большая промоина, которую я абонировал под берлогу медведь. Мы очень постарались как можно более бережно копать, чтобы не задевать корней, и деревья над нами не погибли бы. Получилось очень органично. С трех шагов лаз вообще заметен не был. Печную трубу и собранные из бересты маленькие вентиляционные отдушины Семенович искусно замаскировал в корнях деревьев. Так что ни угореть, ни провонять особо нам не грозило, даже в случае долгого сидения внутри. Тяжко было без воды, таскать которую приходилось всегда из трех разных родников, чтобы не протоптать дорожку к жилью. Но как мог, я старался поддерживать гигиену, заставлял всех бриться и прожаривать одежду над печкой. Исподнее удавалось стирать, верхнюю одежду тоже навострились кое-как простирывать и сушить. Походная буржуйка была очень кстати, особенно выручило то обстоятельство, что одна из секций печи оказалась по совместительству 7-литровым баком для воды. Артельщики не роптали, да и времени на отдых и вообще не оставалось. Оба моих товарища за полмесяца сбросили вес. В движениях появилась вкрадчивая осторожность. Особых разговоров тоже некогда было разводить, но я видел, что людям нужно дать отдых, а в перспективе новое дело. Походная жизнь давалась нам, городским жителям, очень непросто. Но угроза со стороны оккупантов в лесу такая иллюзорная, время от времени проявлялась, давая четкую мотивацию на продолжение борьбы. Вот уже 4 раза за 10 суток мы прятались от вражеских беспилотных разведчиков, юрких боевых вертушек, сновавших над тайгой с завидной регулярностью. По карте выходило, что их тут быть не должно. Поэтому я сделал неутешительный вывод, что мы прячемся тут не одни. Пиндосы кого-то ищут, и вполне может сложиться так, что найдут они именно нас, чему я пока не был готов. Одно дело нападать самому, и совершенно другой расклад — ввязываться в бой с более сильным противником по его правилам. Всеми силами я прокладывал маршруты так, чтобы избегать любых дорог. Более-менее оживленных участков леса, где раньше были лесозаготовки или любые строения, могущие привлечь внимание патрулей. К 10 августа мы наконец-то утвердились на новом месте и, распределив обязанности, приступили к разведке местности. Выходить решено было парным дозором, где мне, как самому опытному, обычно доставалась роль ведущего. Сегодня я и Михась с самого утра нарезали круги по тайге, постоянно расширяя поисковую спираль. Если амеры ищут кого-то в лесу, то мы как минимум должны постараться их опередить. Слабость захватчиков была в том, что они не любили ходить пешком, и лесные массивы прочесывали только с воздуха. Сколько мы ни ходили, а присутствие людей в лесу не ощущалось, кроме назойливого стрекота вертолетных винтов и тревожного жужжания беспилотников. Местную живность больше никто не беспокоил. Дичь ходила непуганной, уже начала обрастать летним жирком. Позавчера Семенович почти что случайно завалил средних размеров молодую косулю, которую мы пустили на суп и частью завялили. С провиантом было туго. Никаких запасов у нас не вышло создать

свои соображения по поводу судьбы туристов, отчего тот помрачнел и, сжав кулаки, заелозил на тюфяке. Надежда, было появившаяся, теперь вновь меркла и снова становилась тоскливо и муторно. Пришлось успокоить водилу. План у меня уже был. Мы хитрее возьмемся. Нужно выдернуть одного из них и допросить. Тоха, это уже вступил в разговор Михась. Да это же пацаны совсем. Чего их захватывать? Просто выйдем и побазарим конкретно. Да так-то оно так. Мне самому все эти сложности были не по нутру, но все уже просчитано. Только пацаны эти с оружием, да и черт его знает, какие у них тараканы в башке поселились. Ты же видел, все еще в войнушку играют, остановиться не могут. Даже смерть принимают, а ситуации не видят. Нельзя им себя показывать, сгорим вместе с их зарницей. Так выйдем, предъявим, что мы не военные. Миша, родное ты мое сердце. Тут уже меня взяла тихая злость. Шерман этот ихний, как поймет, что мы от руля его оттираем, скомандует нас в штыки поднять и все дела. Как это? Мишка был обескуражен. Мы ж свои, русские. Нет, это те, кто слушается для него свои. А мы пришлые, и веры нам нету. Повторяю, черт его знает, какие бредни он себе придумал под дальнейшую программу развития. Книжек идиотских начитался. Решит царство свое организовать. Или еще какой постапокалипсис замутит. Но ты пойми, они в грезах живут. Всех мыслей это про то, что горсть патронов, бутылка водки, да ящик тушенки их от бомб в землянке укроет. Для них это все еще игра. А такие люди опаснее обезьяны с гранатой. Но там же дети, женщины. Голос Мишки стал тихим. В нем сквозило отчаяние. Их мы тоже бросим погибать. Этим вопросом он меня убивал. Тут крыть было нечем. Мысль про обычных, случайно прибившихся к поклонникам страйкбола людях, не давала мне покоя с того самого момента, как мы ушли от лагеря туристов. Что делать с ними и как выручить, пока было тайной за семью печатами. А время, тем не менее, поджимало. Вопрос обнаружения лагеря оккупантами — это всего лишь вопрос времени. Будем думать, Миша. Ну не все же сразу. Дай чутка глаза прикрою. Как придумай, обсудим. Сейчас давай спать, еще дежурить сегодня. Семеныч, твоя вахта первая. Сон пришел быстро, но особых картинок я не видел. Видения туманными призраками скользили по поверхности сознания, не задевая его запоминающимися деталями. Но было какое-то общее ощущение тепла и безопасности. По мышцам растекалась хорошая рабочая усталость, ничего не болело. Единственное, чего не хотелось, так это просыпаться от того, как кто-то трясет тебя за плечо, возвращая в душную темень бункера. — Старшой, рация жила. Там наши, говорят, слышишь? Голова со сна была еще тяжелой, и смысл сказанного приятелем слишком медленно доходил до сознания. Но как только я осознал, что говорит приятель, сразу же перекатился на колени и тут же очутился возле включенной радиостанции. Не зря, ох, не зря взяли мы с собой этот ящик. Сначала был треск, как обычно, потом краем зацепил позывные «Восток-центр». Вот! Мишка снова крутанул верньер настройки и дал мне наушник. «Внимание, сограждане! К вам обращается генерал-полковник Калачев, главнокомандующий восточной группировки сухопутных войск Российской Федерации. Граждане России,